подписание контракта, торг, минные поля, ловушки на старте. Трудовой контракт – вовсе не обязательный атрибут взаимоотношений наемного работника с работодателем. Его может вообще не быть. А если отношения строятся вне поля государственной законности, контракт может быть подменен так называемой подпиской. Подписка – это устный эквивалент контракта или договора, но в поле не закона, а понятий. В обоих случаях наемный работник имеет относительную защиту. Гораздо шире распространены пограничные отношения. Чаще всего тебе предложат законную часть зарплаты, которую ты будешь получать через бухгалтерию, и ежемесячный конверт, в котором будет все остальное. Это снизит налоговое бремя, но в случае конфликта с работодателем суд не поможет тебе получить что-то, кроме официальной части вознаграждения. Но ведь ты помнишь древнее «с богатыми не судись». Это было особенно актуально в годы, когда изобретение кризиса неплатежей парализовало экономику всей страны. Попытка получить недополученное подзаконными путями возможно при условии достаточной серьезности суммы, при твоем согласии отдать своим агентам 30-50% и при правильном выборе агента. Он должен быть круче обманувшего тебя работодателя. В большинстве случаев тебе не удастся снять долги с бесчестного босса. Единственной относительно надежной защитой от обмана может быть опять-таки разведка. При этом следует убедиться не только в порядочности потенциального работодателя. Это сделать легко. Важнее и труднее правильно оценить защищенность работодателя от внешних факторов, от воздействия криминального, политического и государственного давления. Универсальным инструментом обмана всегда был и остается испытательный срок. Поэтому тебе лучше поскорее достичь той стадии профессионализма, когда в ответ на упоминание этого условия твои глаза будут округляться со столь искренним возмущением, что работодатель начнет немедленно и унизительно просить прощения за такую бестактность. Даже те фирмы, которые не практикуют мошенничество, связанное с испытательным сроком, предпочитают заложить в трудовой договор 2-3 пробных месяца. Их понять можно. Это дает возможность изящнее и проще избавиться от склочного результата ошибки своей кадровой политики. В таких случаях обычно договариваются о том, что после окончания срока стороны подпишут уже не временный, а постоянный контракт. Часто тест-срок используют для экономии. Наиболее распространенная схема – тебе обещают действительно достойную плату лишь к концу, например, двухмесячного испытания. Это значит, что 2 месяца ты платишь работодателю законно оговоренную разницу. Крайний вариант этой схемы – перманентная ориентация фирмы на работников, живущих лишь до конца испытательного срока. Есть большое количество профессий, представители которых готовы полноценно работать, начиная с первого дня. Это продавцы, агенты, дизайнеры, верстальщики. Они выполняют работу на каком-то участке производственного конвейера и могут быть легко заменены. Я знаю одну очень солидную столичную фирму, которая на протяжении уже нескольких лет благополучно экономит на специалистах по верстке и компьютерщиках. Они работают по 3 месяца на мизерной зарплате, а потом на их место берут новых безработных, очарованных солидностью фирмы. Обещанной высокой зарплаты постоянного сотрудника там не получал никто. Получает распространение и разовая штурмовая работа под видом конкурса, своеобразного краткого испытательного срока. Если тебе нужно быстро набрать текст книги для издания, то нужно объявить конкурс профессиональных операторов компьютерного набора. Разделить рукопись книги на 20 частей, раздать 30 пиш-барышням и установить для них невыполнимую норму. Норма должна быть такой, чтобы конкурс не прошел никто. Так, всего за один день можно бесплатно осуществить компьютерный набор книги, над которым штатная девочка сидела бы целый месяц и целый месяц доставала бы босса жалобами на мизерность зарплаты и неразборчивость почерка в рукописи. О конкурсах для руководящих работников, условием которого является подготовка проекта вывода предприятия из кризиса, я тебе уже рассказал. Это тоже один из трюков с исполнительным сроком, только тут срок виртуальный. Торг за условия испытательного срока ты должен вести предельно умно и жестко. Но до того, как за это возьмешься, убедись, не являются ли эти 2-3 месяца твоей работы всем, что и нужно от тебя нанимателю. Иногда при хорошей игре можно вырвать лучшие условия, ссылаясь на слухи о не вполне корректном обращении фирмы с персоналом. Заставь работодателя оправдываться и вырви у него особые условия. Помни. Если в письменном или устном контракте ловушки не видны, то они там наверняка есть. Всегда полезно показать, расписать все работы, которые остаются за тарифной сеткой, и добиться оплаты за эту внештатную деятельность. Например, если тебе предлагают комиссионные, то можно попытаться вырвать хотя бы что-нибудь и за ту работу, которой тебе тоже предстоит заниматься. Презентации товара, распространение рекламных листовок и так далее. Попробуй поторговаться, но, скорее всего, у тебя с этим ни черта не выйдет. В любом случае, постарайся не позволить привязывать твою зарплату к уровню продаж. Слишком многое из того, что ты делаешь за оплачиваемыми рамками, может давать хозяину выигрыш. Чувствуй меру достаточности своей платы. Даже чепухи не давай работодателю бесплатно, если только эта чепуха не может принести выгод несравненно больших. Иногда срабатывают такие наглые приемы, как требование особой платы за твою коммуникабельность или требование аванса. Менее наглая и менее сложная претензия – не помесячная, а понедельная зарплата. Вообще, старайся добиться максимального дробления вознаграждения. Лучше получать копейки ежедневно, чем после прошествия месяца ждать рублей, которых ты никогда не получишь. Помни о цене твоих предложений, наблюдений, идей. Они ничего не стоят только для тебя, а нанимателю они всегда приносят доход. Отдавая их, бери хоть что-то взамен. Лаутеншлегер проанализировал широкий спектр грубых приемов в свободном предпринимательстве и выработал ряд рекомендаций по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций. Тебе есть смысл познакомиться с этим небольшим, но весьма актуальным изданием. Рассмотрим некоторые примеры из этой работы. Запрещенным приемом номер один Лаутеншлегер называет ситуацию, когда претензии исполнителя работ на оплату отвергаются заказчиком с помощью такой краткой формулировки, как «рекламация». Особенно болезненным этот удар является тогда, когда был заказан некий интеллектуальный продукт, само знакомство с которым равнозначно его приобретению. Например, некоторое техническое решение, идея, рекламный ход и так далее. В качестве антиконфликтной стратегии Лаутеншлегер рекомендует всегда тщательно обговаривать контракты и затем все фиксировать письменно. Подтверждение клиента. От новых клиентов требовать немедленной выплаты задатка. Обычно это составляет треть от общей суммы контракта. При заключении контракта проработать с клиентом все, вплоть до деталей. Если речь идет о товаре, то продемонстрировать его работоспособность и надежность. Духовный или интеллектуальный продукт обсуждать с клиентом до тех пор, пока он не согласится с вами или ясно не определит свои пожелания. Высказанные клиентом дополнительные пожелания четко фиксировать и требовать подтверждения. Напомню, я цитирую книгу Лаутеншлегера «Грубые приемы в свободном предпринимательстве», издание «Москва. Юридическая литература. 1992 год». Против тех пройдох, которые пытаются вас чем-либо пристыдить, Лаутеншлегер рекомендует применять улыбку. «Да-да, и я проверил, помогает превосходно». Вам отвечают другой улыбкой, смысл которой чаще трудно постичь, некая смесь понимания брата по крови и «но ты тоже хитер», и необоснованные претензии спускаются на тормозах. Вот как Лаутеншлегер описывает попытку агента получить гонорар не только за продажу, но и за дорогостоящую презентацию. На слова о том, что надо зарабатывать не на презентации, а на заказе, отвечайте улыбкой. Против тактики затягивания платежей можно использовать следующие трюки. По возможности разделите заказ на много мелких частей, требуйте расчета тотчас же за каждую часть и отказывайтесь от выполнения работы, пока не будет оплачена предыдущая часть. Это должно быть зафиксировано при заключении договора. Сразу определите в условиях контракта неустойку, подлежащую уплате в случае, если клиент по истечении 14 дней не примет выполненную работу. Во время выполнения заказа попытайтесь поддерживать контакт с клиентом. Часто из незначительных разговоров можно понять, придерживается ли он своих обязательств. Когда у вас появились обоснованные подозрения, что ваш клиент хочет увильнуть от выполнения своих обязательств, сделайте вид, что вы этого не замечаете. Встретьтесь с ним в присутствии одного из ваших сотрудников и обговорите подробно все дело. Если ваш клиент в этом разговоре подтвердит свой заказ, то ваш сотрудник сможет позднее свидетельствовать об этом в суде. Попытайтесь, кроме того, выжать еще один маленький промежуточный платеж. Тогда сумма, на которую вы будете предъявлять иск, станет немного меньше. Наконец, не забудь еще об одном моменте. Ты уже знаешь, что новое место не последняя точка в твоей трудовой биографии. Поэтому для тебя не может быть безразличным, как ты впоследствии будешь подавать новым работодателям твою нынешнюю работу. Думай о том, как лучше назвать твою должность. В трудовой книжке, на визитках, в документах, резюме, интервью, статьях.